удобрения и подкормки. О питании деревьев и кустарников необходимо заботиться практически с момента посадки первых саженцев. Тогда осенью сад будет радовать хозяев хорошим урожаем, а зимой у него будут силы для ожидания весны. Удобрения не дают кратковременного эффекта. Иногда результат подкормки можно увидеть только через несколько лет. Поэтому начинающим садоводам следует набраться терпения. Основные удобрения. Основные удобрения следует вносить один раз в 6 лет. К ним относятся навоз, компост и минеральные подкормки. Объем вносимых удобрений зависит от возраста растений. Под деревья и кустарники возрастом до 4 лет вносят 20 кг удобрения. От 4 до 12 лет – до 40 кг. От 13 до 20 лет – до 60 кг. А если дереву свыше 20 лет – до 80 кг. Для того, чтобы внести удобрения по окружности кроны, выкапываются канавки шириной 30 см и глубиной 25 см. На 1 метр канавы вносится одно ведро смеси. Минеральные удобрения вносятся на второй год жизни саженца. Если дереву нет еще 4 лет, вносят по 120 граммов аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия. Для 4-12-летних растений вносится уже 200 граммов аммиачной селитры, 300 граммов суперфосфата и 180 граммов хлористого калия. А под деревья в возрасте 13-20 лет 350 граммов аммиачной селитры, 450 граммов суперфосфата и 250 граммов хлористого калия. Деревья же старше 20 лет подкармливают смесью из 550 граммов аммиачной селитры, 600 граммов суперфосфата и 400 граммов хлористого калия. Подкормка. Подкормка деревьев осуществляется с помощью минеральных удобрений и навозной жижи. Она необходима для предупреждения опадания завязей и для зарождения новых почек. Обычно подкормку проводят сразу после цветения. Навозная жижа представляет собой быстродействующее удобрение, которое следует разбавить водой в соотношении 2 к 3. Полученную жидкость следует наливать в кольца вокруг дерева глубиной 4-6 см. По периметру колец в нескольких местах необходимо сделать проколы длинной палкой на глубину 30-40 см. Под деревья не старше 10 лет вносится 5-6 ведер навозной жижи, если им 12-18 лет 7-10 ведер, а для старых растений норма составляет 12-15 ведер. Коровяк. Коровяк – это еще одна питательная смесь для сада. Для его получения деревянную емкость нужно на 1/3 заполнить коровьим навозом, затем до краев долить водой, перемешать и настаивать в течение 1-2 недель. После этого удобрение можно вносить в почву, разбавляя водой. Помет птиц. В качестве подкормки можно вносить в почву помет голубей или домашней птицы. Он смешивается с торфяной крошкой в соотношении 4 к 1, а затем заливается водой из расчета 1 литр воды на 1-2 килограмма смеси. Готовые удобрения вносятся в лунки и канавки и засыпается почвой. Зола. Опытные садоводы считают золу лучшим органическим удобрением. В ней есть все необходимое, чтобы растения могли выжить в условиях долгой холодной зимы: калий, кальций, фосфор, железо, сера и магний. в промышленных удобрениях есть хлор, а в золе его нет, и она способна нейтрализовать почву. Зола вносится в канавки и лунки из расчета 50-100 граммов на 1 метр квадратный. Жидкие минеральные удобрения. Опытные садоводы советуют не использовать для сада промышленные смеси, а готовить более полезные самим. Например, можно смешать 100 граммов суперфосфата, 40 граммов калийной соли и 60 граммов мочевины и разбросать эту смесь по приствольным кругам. Еще одна группа удобрений – азотные. Их вносят ранним летом из расчета 20-25 граммов аммиачной селитры или 40-50 граммов сернокислого аммония на 1 квадратный метр. Опрыскивание – это очень эффективный метод некорневой подкормки. Всем известно, что через листья растения поглощают полезные вещества быстрее, чем через почву. Опрыскивание проводят не вместо, а в совокупности с корневыми методами подкормки, чередуя их с перерывом в 1-2 недели. Этот способ применяют летом, когда на деревьях формируются и растут плоды в среднем 1-3 раза за сезон. Опрыскивание проводится аккуратно и при определенной температуре, 18-20 градусов Цельсия, в утреннее время. Для этого 100 граммов суперфосфата необходимо растворить в 1 литре воды в течение суток, а затем добавить 20 граммов хлористого калия и 30 граммов мочевины. Часто сами деревья подают сигнал о том, что им не хватает тех или иных веществ. Например, если листья дерева становятся мелкими и удлиненными, значит, ему не хватает цинка, и его необходимо опрыскивать 3% раствором этого вещества. Если в июне стало заметно, что у деревьев засыхают верхушки, значит, растениям не хватает меди, и следует провести обработку медным купоросом. Если следовать перечисленным выше рекомендациям, то к концу лета сад порадует вас богатым урожаем, а зимой у деревьев и кустарников будет достаточно сил, чтобы дождаться солнца и весенней оттепели. Однако осенью вас ждет главная подготовка к наступлению суровых морозов, о которой мы расскажем в следующей главе.